деньги про запас. Через несколько лет занятий с сыном главная задача была достигнута. Ребенок не отставал в развитии от сверстников, рос социально адаптированным. Вокруг меня сложился круг знакомых, подруг, которых я консультировала по вопросам детского развития. И вопрос, не создать ли собственное дело, встал как-то сам собой. Вот и первая проблема. Где взять деньги? Бывший старший прапорщик решила попробовать заработать стартовый капитал, открыв маленький магазинчик, который бы продавал развивающие детские игры. Почему из всех видов торговли вы остановились именно на умных играх? В то время найти что-то интересное для интеллектуального развития ребенка было сложно. Это сейчас много специализированных магазинов, десятки компаний-разработчиков. Тогда же на рынке было пусто. Мне это было близко, я изучала подобные игры, в них играл мой сын. С чего начали? Все было очень скромно. Стартовый бюджет около 15 тысяч рублей. Это были деньги, которые я получила от государства, уходя в запас. Этого хватило, чтобы арендовать крохотные помещения, закупить минимальную партию игрушек и нанять одну единственную продавщицу. Дата рождения компании – 23 апреля 2000 года. А как ваш муж отнесся к этой инициативе? Вначале он был резко против. У военных, знаете, ведь собственная гордость, моральные нормы и вбитые годами заповеди службы. Одна из таких заповедей – торговать стыдно. А тут какой-то магазин, барыши. Первое время жили в режиме жуткой экономии. На прилавках был выложен весь наш торговый запас. По 2-3 игрушки каждого вида, не более. Продадим игрушку и тут же закупаем новую. Так и развивались. И к чему пришли? Сегодня штат компании вырос до 150 человек. У нас уже 9 торговых точек в Москве, работает интернет-магазин. Пару лет назад открылся отдел оптовой торговли, который сотрудничает более чем с сотней российских производителей детских игрушек. Поэтому у нас огромный ассортимент продукции. В магазинах в среднем около 5000 видов игрушек, а в прайс-листе оптовой компании их больше 16 тысяч. Это и разные настольные игры, и речевые, и сенсорно-двигательные тренажеры, конструкторы, шнуровки, наглядные пособия и многое другое. Российского или китайского производства? Почти на 100% российского с единичными исключениями. Часть игрушек мы придумываем и производим сами, силами лаборатории по разработке образовательной продукции, входящей в нашу компанию. На сегодняшний день разработали более 160 игрушек, многие из которых защищены патентами как инновационные продукты.